Глава 12. Посмотрев на больную магическим зрением, увидела горящие энергетические каналы. В них магия словно огнем прокладывала путь в организме девочки, причиняя этим боль, с которой Силавия не справлялась. Это словно как проводить операцию без анестезии. «Я не могла не прийти», — сказала матери будущей ведьмочки. Взяв девочку за руку, я пыталась хоть как-то облегчить ее страдания. Через минуту поняла, что бедняжке становится легче. Она стала ровнее дышать и перестала метаться в бреду. Кажется, настало время спросить хозяйку дома о ведьмах в ее роду. «Люмилия, скажите, что вы знаете о своих корнях?» «Немного. Моя мать умерла совсем молодой», — с трудом ответила она. «Насколько знаю, и бабушка отдала жизнь, рожая маму. А что было раньше с моими предками, мне неведомо». «Все умерли молодыми», — глухо пробормотал Мирослав. «Да, я также думала, что уйду рано за грань», — тяжело вздыхая, призналась Люмилия. «Но пока Бог миловал. А вот дочка, что с ней?» «Ваши мать и бабушка, скорее всего, жили не в этом селе», — догадалась я. «Все так», — согласилась женщина. «Я девчонкой приехала сюда с теткой, так и осталась». «В вашей крови течет талика силы ведьм», — ошеломила я селянку. «А жить вам помогает дом прапрабабушки. Пока может. Только сил у него все меньше. Пора уже вам ему помогать». Люмилия была в шоке от моих слов. Надеюсь, у нее получится принять себя новой. И главное, принять свою дочь ведьмочкой. «В девочке просыпается сила ведьм?» — понял меня Мирослав. «Верно. И сейчас, если ей не помочь, то она погибнет, а следом и Аздал ее рода». «Силавия ведьма?» — удивленно спросил староста. «Пока нет, но если не дать проснуться в ней ведьмовской силе, то ваша дочь обречена». Как не хотелось мне не говорить подобные вещи, но лучше сразу правду узнать, чем потом она свалится снежным комом на голову селян. Не любят в Аурили ведьмочек. «Что скажете, Тимоний?» — серьезно посмотрел на мужчину Мирослав. «На кону жизнь вашей дочери. Но сумеете ли вы смириться с тем, что она станет ведьмой? Выбора, как я думаю, у вас нет». «Какой может быть выбор? Для меня важно, чтобы Силе жила, была здорова. А то, что она у нас станет ведьмочкой, так еще и лучше. Своя ведьма на селе будет. Вы только спасите ее», — с надеждой попросил меня староста. «Я постараюсь», — сказала, улыбнувшись взволнованным родителям. «А сейчас я бы хотела остаться одна. Ваше присутствие может помешать». «Нам спуститься на первый этаж?» — поинтересовался маг. «Наверное, так будет лучше», — согласно кивнула я. «Хорошо, мы уходим», — тут же проговорил Тимоний. «Мы надеемся на вас, госпожа Злата. Спасите нашу маленькую ведьмочку». С этими словами хозяева дома вышли за дверь. Мирослав же не спешил выходить. «Я буду около лестницы на первом этаже. Отойду лишь на необходимое расстояние, чтобы не помешать воздействиям своего магического поля. Но если понадобится моя помощь, крикните, я услышу», — заверил меня маг. «Хорошо, спасибо, Мирослав. Буду рассчитывать на вас». Прошла пара минут, как дверь закрылась. Мы с будущей ведьмочкой остались одни. Настроившись на магический фон, поняла, что маг не обманул, он и правда стоит на первом этаже, в паре метров от границы соприкосновения наших магических полей. Мирослав был прав, его сила отличается от моей, и будь он ближе, это могло бы мне помешать. И вновь вопрос, откуда он столько знает про ведьм? Постаралась откинуть ненужные сейчас мысли и настроиться на лечение Силавии. Девочка уже полностью успокоилась, не металась, как в бреду. Она словно спала. Но и здоровым ее сон не назовешь. Слишком бледной и истощенной она выглядела. А ведь еще пару дней назад она была полна сил. Хотя, может быть, я просто не вглядывалась в дочку старосты, за что теперь винила себя. Сейчас же необходимо исправлять произошедшее. Нужно вернуть девочку к жизни и дать возможность ей стать ведьмой. Пора Силавии принять силу прапрабабушки. Я сняла с шеи амулет, что дала мне Дарина Начева, и надела его на шею ее праправнучки. Стоило камню соприкоснуться с кожей девочки, как пошла волна ведьмовской силы, накрывая нас мерцающим куполом. Он словно отсекал нас от магов Аурила. Даже если бы я попробовала позвать Мирослава на помощь, это бы не получилось. Действуя чисто интуитивно, я взяла руки Силавии в свои и начала вливать ведьмовскую силу, струящуюся к нам отовсюду. Это была родная для нас магия, которой полон мир. Она стремилась помочь, вернуть в Аурил начевских ведьм, возродить их род. Ведьм, исчезнувших с его лица не по своей воле. Я видела, как магия мира ласково создавала новые магические каналы. Она обнимала нас с Силавией, словно мать дочерей. Было удивительно, но и я почувствовала силу мира, всю мощь его ведьмовской составляющей. В себя пришла от тихого голоса. «Привет, а что случилось?» — спросила Силавия, смотря на меня ясными, как небо, глазами. «Все хорошо, дорогая», — ласково улыбнулась я девочке. «Теперь все точно будет хорошо». «Я странно себя чувствую, будто я новой стала. Почему так?» «Потому что ты и правда изменилась, сестренка». «Сестренка?» — повторила Сили. «Ты наша родня?» «Нет, дорогая, лишь твоя. Ты теперь ведьмой стала, почти как я». «Что? Не может быть!» С радостным криком недавняя больная подскочила с кровати. «Ура!» Конечно, это сразу услышали ожидающие результаты родители девочки, и через пару минут они вместе с Мирославом ворвались в комнату. «Что случилось?» — озабоченно спросил староста, но тут же, увидев скакавшую на кровати дочь, довольно произнес: «Ты очнулась, милая! Сили, как же мы беспокоились!» «Все хорошо, я стала новой!» — с горящими от восторга глазами заявила юная ведьмочка. «Девочка моя!» — кинулась к дочери мать. «Как ты?» — тихо спросил у меня Мирослав. «Не знаю, вроде и устала, но силы после ритуала переполняют», — призналась я магу. «Это ощущение резко схлынет. По себе знаю, после подобного ритуала необходимо отдохнуть», — приятно удивил он заботой. «Уважаемые, предлагаю уложить спать Силавию. Скоро ее эйфория пройдет, и она почувствует упадок сил. Нашим ведьмочкам нужен отдых». Родители девочки тут же согласились. «Вы правы, господин маг». «А нам пора домой», — сказал Мирослав за нас двоих. Только почему-то протеста это не вызвало. На меня накатила странная усталость, будто я не спала неделю. Что это такое? Даже на ногах стояла с трудом. Но я почти сразу почувствовала уверенную мужскую руку на своей талии. Как хорошо, когда есть кому поддержать. «Но как же ужин?» — растерянно спросил Тимоний. «Не до того сейчас. Вы укладывайте Силавию. Я займусь Златой. Ей тоже пора в постель», — серьезно произнес мой охранник. «Может, тогда госпоже ведьме у нас остаться?» — услышала я заботу в голосе Люмилии. «Нет, все несколько сложнее. Ей помогут стены Аздала. Для ведьмочки лучшее лекарство — магия собственного дома». «Но мир...» — простонала я, понимая, что дорогу домой не осилю. «Сейчас, солнце мое», — прошептал он, легко поднимая меня на руки. Последнее, что я запомнила из того вечера, это то, как мой маг создал портал, и мы мгновенно переместились домой. Или это уже был сон? Утром я подскочила почти на рассвете. Как и положено, спала я у себя в комнате. На мне была ночная рубашка. И кто же меня переодел? «Аздали!» — чуть ли не крикнула я. Пернатая сразу же появилась на жердочке около окна. «Тут я! Что случилось?» «Как я оказалась дома?» — шепотом спросила я. «Мирослав принес». «Через портал?» «Верно. Сильный маг твой мужчина», — заявила сова. «А переодел меня кто?» «Так он же. У твоей пернатой подруги это бы не получилось», — с иронией сказала Аздаулин. «Но не переживай, лишнего он не позволил. Я за всем наблюдала. Как бы не хотел твой мужчина чего сделать, я бы не разрешила». Опять она назвала Мирослава «моим мужчиной». «Вот что за подруга у меня?» «Он не мой», — воскликнула я. «А чей же?» «Не знаю. Может, у него кто-то есть», — произнесла я, и на душе стало неприятно от этой мысли. «Рассмешила. Сама-то поняла, что сказала?» — назидательно поинтересовалась Аздаулин. «Никогда не говори подобного». «Но я же его совсем не знаю», — подскочила с кровати от негодования на пернатую подругу. «Мы знакомы всего несколько дней». «И сердце не ёкает в его присутствии?» — как-то странно спросила Доулин. «Это неправильно. Я не должна слушать глупое сердце. Я же совсем не знаю этого мужчину», — твердила я сама себе. Сова лишь снисходительно смотрела. Внезапно мне стало нехорошо. На мои плечи словно свалилась вся тяжесть мира, вся боль ведьмочек, которым не посчастливилось остаться в Аурили. Все страдания разом меня распирало от горя. Казалось, еще немного, и я взорвусь от переполнявших эмоций. Я чувствовала эту боль с первого дня в новом мире, но то были отголоски, капли пережитого ведьмами. Их радость, счастье, отчаяние и безысходность. Они с каждым днем меняли меня все больше. Мне казалось, что уже нет той беззаботной Златы, живущей на земле. Я стала другой, ведьмой, способной понять и почувствовать своих сестер. Почему такое произошло? Я не знала ответа на этот вопрос. Но то, что свалилось на меня сейчас, не могло сравниться ни с чем. Это были сильнейшие эмоции тоски, безнадежности и боли. Мне стало тяжело сдерживать это в себе. Я не могла больше терпеть эту пытку, наступил мой предел. И я закричала, захлебываясь в слезах от отчаяния. Я не осознавала себя, просто рыдала, стоя на коленях посреди комнаты. Сквозь уплывающее сознание я почувствовала сильные мужские руки, обнимающие меня. «Все хорошо. Я с тобой, Тия. Больше никогда не оставлю тебя одну». Проснулась я от того, что мне было жарко. Почему-то меня прижимали к чему-то горячему. Попытка вывернуться из сильных рук не увенчалась успехом. «Спи, Тия. Тебе еще рано вставать», — услышала хриплый мужской голос. «Почему он кажется мне таким знакомым?» Мужчина ласково поцеловал меня в макушку и вновь прижал к себе. «Мир!» — позвала я тихонько. «Что, солнце мое?» — тут же ответили мне. «Что происходит? Почему ты в моей кровати? Почему...» Хотела сказать, почему мне так хорошо рядом с тобой, но сдержалась. «Что почему, Тия?» — сонно посмотрел Мирослав. «Почему ты зовешь меня Тия?» «Ты ничего не вспомнила?» — глухо спросил он, отстранившись. Всего за мгновение мужчина моей мечты превратился в незнакомца, который воздвиг между нами прочную стену. «Мир!» — позвала я. «Извини, я должен был догадаться, что ты не сразу вспомнишь прошлую жизнь», — виновато произнес Мирослав. «Наверное, мной руководило желание вернуть то, что было в прошлом, но я подожду. Столько, сколько нужно. Просто знай, я рядом». Опять загадки. Но я уже привыкла к этому в Аориле. Асдаулин, кстати, так много во мне и не рассказала. Вот же хитрая птица. Сейчас меня больше волновало другое. Что же произошло утром? Что за боль разрывала мою душу? А что со мной было? Спонтанный выброс твоей ведьмовской магии. Она накапливалась в тебе с первого мгновения в этом мире. Меняла тебя. Вчерашний пик, думаю, был спровоцирован ритуалом. Он запустил процесс воспоминаний, принятия твоей новой силы. Я и раньше чувствовала отголоски чьих-то эмоций, но то, что накатило утром, было очень больно, — пожаловалась я. «Знаю, я тоже вчера ощутил силу твоей боли. Если ты чувствовала ее раньше, то почему терпела ее так долго?» «Мне не хотелось напугать селян, они бы не поняли меня». «Возможно, ты права». «Почему ты помогаешь мне? Ведь ты маг, а вы не любите ведьм». «Это не совсем так», — пристально посмотрел мне в глаза мир и добавил. «Сейчас я не могу рассказать всего. Извини, я вообще не должен был говорить о прошлом». «Но ты ничего и не сказал», — недовольно отметила. «Тебе нужно самой все вспомнить, но я немного помогу, солнце», — прошептал он и ласково провел пальцем по кончику моего носа. Я физически почувствовала, как рухнула стена, что возвел между нами Мирослав. Почему-то для меня так было комфортнее. Неужели я настолько доверяю магу? От этой мысли стало тревожно. Опять же, слишком быстро вошел он в мою жизнь. Внезапно я вспомнила слова мира о случившемся вчера. Но это же сегодня утром я корчилась от боли, чувствуя эмоции ведьм. «Почему ты говоришь, что это было вчера? Ведь сейчас день. Сколько я спала?» «Ты проспала почти сутки», — ошеломил меня Мирослав. «Что?» — подскочила с кровати. «Как сутки? А Оля? А Василь? А Силавия? Нельзя оставлять их надолго». Я не могла этому поверить. Как же мой размеренный график жизни? Как мои пациенты? «Не ругайся, тебе необходим был отдых», — слишком серьезно произнес он. «Я не погружал тебя в магический сон. Ты спала сколько нужно для твоего организма». «Откуда ты все знаешь?» — подозрительно посмотрела я на мага. «Вот это пока я не намерен тебе объяснять, Тия. Уж не обессудь, но нет, ты пока не готова услышать правду обо мне», — сказал, как отрезал лорд. «Опять загадки, кругом загадки», — бурчала я, вставая. «Я в ванную». «Не позовешь меня с собой?» — с улыбкой спросил мир, все еще лежащий на моей кровати. «Еще чего?» — выпалила я, чувствуя, как вспыхнули румянцем мои щеки. «У тебя своя ванная есть». И стрелой пролетела мимо мужчины, тут же захлопнув дверь за собой. Когда я зашла на кухню, то увидела Мирослава с еще влажными от душа волосами. Он уже поставил чайник на маг-поверхность и открыл стазисный шкаф с одним из коробов, что дал нам Тимоний. «Что желает на завтрак моя ведьмочка?» — с довольной улыбкой спросил он. «А что у нас есть?» «Пироги с капустой, с картошкой, сладкие, рыбные, тушеное мясо, жареная рыба, картошка вареная, капуста квашеная», — перечислял мир. «Как много всего!» «Это вчера привезли еще короба от селян, так что выбор есть». «Давай мясо тушеное с картошкой и капустные пироги, ты не против?» «В еде у нас с тобой одинаковые вкусы», — уверенно отметил маг. «Ты в этом так уверен?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Скоро узнаем. Садись, сейчас разогрею все». «Мир, а как же Василь? Я вчера не была у него». «Во время ритуала артефакту также перепало вашей ведьмовской энергии, и он увеличил мощность в десятки раз, еще и впитал излишки магии. Так что теперь тебе не надо будет его менять. Заряда артефакта хватит на несколько месяцев. А там, надеюсь, мальчик на поправку пойдет. Да и сестра ему уже сможет помогать. Невероятно. Я даже не ожидала такого результата. Я вчера перемещался к Тимонию, посмотрел Василия и Силавию. Мальчик сделал значительный рывок к выздоровлению. А юная ведьмочка с нетерпением ждет тебя, чтобы пойти к Каздалу Начевых. «Боже, нужно же спешить! Дом не протянет долго!» — подскочила я, не доев завтрак. «Тия, сядь и поешь хорошо. Неизвестно, получится ли у тебя сегодня пообедать, а силы точно понадобятся», — сказал Мирослав, показывая на недоеденный мной пирог. «Хорошо. И почему ты позволяешь себе указывать мне, что делать?» — спросила я, вновь садясь за стол. «Не ворчи, я хочу лишь добра для тебя», — заверил меня Мир. Его почему-то поддержала Аздулин, сидевшая на жердочке. «За тобой только глаз да глаз нужен!» «Когда это вы успели сговориться между собой?» «Пока ты спала», — в голос ответили мне. Я почти закончила завтрак, как вновь заволновалась. «А как же Оля? У нас же занятия!» — Мирослав мимолетно улыбнулся и произнес. «Вчера мы с Олей занимались по тому учебнику, что начали вы. Смышленая девочка, скажу тебе, схватывает все на лету». «Ты занимался с Олей вместо меня?» «Да, и мне даже понравилось. Так что иногда буду заменять тебя. Есть темы, которые я смогу объяснить немного лучше ведьмы. Так что, считай, у нас появилась общая ученица. Сегодня она не придет, я дал ей домашнее задание. Аздал сотворил небольшую книжку с историей магии. Там все написано доступным для нее языком». Тут была согласна с Мирославом. Заниматься сегодня с девочкой мне было бы некогда. Он знал, что сейчас первостепенно решить вопрос с домом Начевых. Тут я лишь порадовалась, что маг нашел выход из ситуации. Я видела, что Мирослав много делает для меня. Но в том-то и дело, что слишком много, и это настораживало. Я понимала, он непростой аристократ. Но кто он? Почему знает обо мне и про ведьм так много? В глубине сердца я верила ему. В то, что он говорил про прошлое. Какая-то часть меня пищала от счастья при виде Мирослава. О таком мужчине я всегда мечтала. Но прагматик во мне упорно сопротивлялся напору мага. Он меня словно на абордаж решил взять. Захватить мое сердце и душу. Но вот что он мне взамен оставит? Получу ли я его сердце в ответ? И главное, нужно ли оно мне?